Это был человек лет 40, атлетического сложения, с некоторой склонностью к полноте. Сняв и положив на стол кепи с твердым козырьком, он показался Стиву моложе и не столь внушительным из-за коротко подстриженных рыжеватых волос, вьющихся как шерсть ягненка. «Ваша фамилия Хоген, не так ли?» «Да, Стивен Уолтер Хоген. Обычно меня зовут Стив. Место рождения? Грофтон, штат Вермонт. Отец был коммивояжер, продавал химические товары». Непонятно, для чего он это добавил. Может быть, потому что всякий раз, когда он говорил, что родина его Вермонт, люди перешептывались, значит, из фермеров. Вермонт – один из наименее индустриализованных районов Соединенных Штатов. Нет, отец у него не фермер, а дед был даже помощником губернатора. Вот у Нэнси отец действительно канзасский фермер и потомок ирландских иммигрантов. Место жительства, бесстрастно продолжал лейтенант, склонившись над блокнотом. Скотвилл, Лонг-Айленд. Окно было раскрыто, и в зал, где они занимали лишь ничтожную часть монументального стола, 8 кресел, вокруг которого оставались свободны, все-таки проникал воздух. Его освежающая струя смягчала жару, но Стив предпочел бы закрыть дверь. Хождение взад и вперед по коридору отвлекало его. Впрочем, не ему сейчас предлагать это. Возраст? 32, в декабре будет 33. Род занятий? Сотрудник бюро «Международный туризм» на Мэдисон-авеню. Давно работаете там? 12 лет. Значит, поступили туда 19 лет. Да, сразу после 2 курсов колледжа. Полагаю, вы уверены, что ранена именно ваша жена? Видели ее? Нет, меня не впустили. Тем не менее, я убежден, что это она. По описанию в газете ее внешности и одежды. И по месту, где это произошло. Вы были там? На этот раз лейтенант поднял голову, но его взгляд, как бы случайно обращенный на Стива, остался равнодушным. И все же Стив покраснел, заколебался, проглотил слюну и, наконец, выдавил. «Дело в том, что возле бара я ненадолго выходил из машины, и его прервали жестом. Думаю, нам лучше начать сначала. Сколько лет вы женаты?» 11. Возраст жены 34 года. Тоже работает в фирме Шварц и Тейлор, 5-я авеню, 625. Стив старался отвечать точно, постепенно отказываясь от мысли, что все эти вопросы не имеют значения. Лейтенант не намного старше его. На пальце у него обручальное кольцо, дети тоже, наверное, есть. Насколько Стив может судить, заработок у них приблизительно одинаковый. Тип дома и семейного уклада тот же самый. Почему же Стив в его присутствии чувствует себя таким скованным? За истекшие несколько минут в нем проснулась робость, которую он в школьные годы испытывал перед учителями, а теперь испытывает перед своим хозяином, и от которой не может отделаться в отношении мистера Шварца. Дети есть? 2, мальчик и девочка. Следующего вопроса Стив не стал дожидаться. Дочке 10, сыну 8. Оба провели это в Мэне, в лагере Уолла-Уолла, у мистера и миссис Кин. Вчера вечером мы поехали за ними. Он был бы благодарен за улыбку, за любой одобрительный жест. Однако лейтенант только записывал, и Стив, не зная, что он пишет, тщательно пытался разобрать через стол перевернутые буквы. Этот человек не угрожал, не был ни угрюм, ни груб. Он, вероятно, тоже устал. Всю ночь патрулировал и ни на минуту не прилег. Но он хоть принял ванну и побрился. «В котором часу вы выехали из Нью-Йорка?» «В 5:00, самое позднее в 5:20. Заехали за женой к ней на службу?» «Нет, мы, как обычно, встретились в баре на 45-й улице». «Что вы пили?» «Стакан мартини. Потом заехали домой поесть и взять вещи». «Еще что-нибудь пили?» «Нет». Врать Стив побаивался. Чтобы успокоиться, он напомнил себе, что дает показания не под присягой. Он не понимал, почему его так дотошно допрашивают. Он же находится здесь лишь для опознания жены, на которую совершено покушение. Он пришел в еще большее смятение, увидев за дверным проемом старика в коляске, тот смотрел на Стива, и на его парализованном лице с отвислой губой было такое выражение, словно он втихомолку посмеивается. А вот лейтенант не обратил на это внимания. «Вы, конечно, захватили одежду дня на два. Вы это подразумевали под словом «вещи»?» «Да». Разговор только начался, и первый же с виду простой вопрос ошарашил Стива. «В котором часу вы покинули Лонг-Айленд?» «Часов 7:30. Вначале из-за пробок ехать пришлось медленно». «Какие отношения у вас с женой?» «Отличные». Он не посмел сказать «мы любим друг друга». Его ответы заносят в блокнот. Тем не менее, это сущая правда. «Где вы остановились в первый раз?» Стив даже не попытался схитрить. «Точно не знаю. Где-то сразу за Мэрит Паркуэй. Название места не помню». «Жена пошла с вами?» «Нет, осталась в машине». Кроме Сида Хеллингена, ему скрывать нечего. А то, что произошло у него с Сидом, к жене отношения не имеет. Он встретил его гораздо позже покушения. «Что вы пили?» «Ржаное». «И все?» «Да». «Двойное?» «Да». «С какого момента вы начали ссориться?» «Собственно говоря, мы не ссорились. Я знал, Нэнси недовольна, что я остановился выпить стаканчик». Вокруг них такое спокойствие и тишина, что кажется, будто они живут в выдуманном мире, где ничто не имеет значения, кроме поступков и жестов некоего Стива Хогина. Конференц-зал с его длинным столом выглядит странным судилищем, где нет ни обвинителя, ни судьи, а есть лишь чиновник, записывающий показания, да глядят со стен 7 давно умерших попечителей, представляющих здесь вечность. Стив не возмущался, ни на минуту не поддался соблазну встать и заявить, что все это никого не касается, он свободный гражданин, и скорее ему принадлежит право требовать отчета у полиции, допустившись, что на дороге какой-то неизвестный совершил покушение на его жену. Напротив, он силился объясниться. «В таких случаях у меня легко портится настроение, и я, в свою очередь, начинаю попрекать жену. Так, наверное, бывает во всех семьях». Лейтенант не улыбался, не поддакивал. Он продолжал лишь равнодушно записывать, как будто решающее слово не за ним. Сестра, которую Стив еще не видел, остановилась в коридоре, постучала о притолку, чтобы привлечь к себе внимание. «Вы скоро придете к раненому, лейтенант?» «Как он?» «Ему переливают кровь. Он пришел в себя и утверждает, что может описать сбивший его автомобиль». «Попросите сержанта, он в моей машине, записать показания и сделать все необходимое. Я загляну чуть попозже». Он возобновил допрос. «Итак, в баре, где вы остановились, в котором, — поспешил уточнить Стив, — в любом случае к этому вопросу вернуться. В первом. Вам не довелось завязать там знакомство с кем-нибудь из соседей у стойки? В первом нет». Стив заранее был унижен тем, что неизбежно последует. Все его поступки, которые казались такими обыденными и невинными, накануне, когда по меньшей мере миллион другой американцев пили в придорожных барах, приобретали теперь иной характер даже в его собственных глазах. И он провел ладонью по щекам, словно покрывавшая их щетина являлась признаком его виновности. «Жена грозила уйти от вас». Он не сразу понял всю важность заданного вопроса. Отдает ли лейтенант себе отчет, что Стив не спал всю ночь, предельно устал и лишь с большим трудом улавливает смысл обращенных к нему слов? «Только когда я вторично решил остановиться», — сказал он. «А до этой поездки?» «Не помню. Говорила она с вами о разводе». Стив взглянул на собеседника с внезапно вспыхнувшим гневом, нахмурился, стукнул кулаком по столу. «Об этом и речи никогда не было. Куда вы клоните? Я выпил лишний стаканчик, хотел добавить. Мы обменялись несколькими более или менее обидными фразами. Жена предупредила, что если я опять остановлю машину и зайду в бар, она поедет дальше без меня». Гнев его понемногу перешел в горестное недоумение. «Вы в самом деле подумали, что она всерьез хотела от меня уйти? Но тогда Подобное предположение открывало перед ним такую перспективу, что он не находил слов для выражения обуревавших его чувств. Это хуже всего, что он мог себе представить. Если лейтенант так тщательно записывает его ответы, если он сохраняет равнодушный вид и не выражает ему сочувствия, которое проявляет к любому мужчине, у которого тяжело ранена жена, значит, он вообразил, что это Стив.